которая должна была отвести его на встречу с начальством. Идеальных операций не бывает. Для твоего возраста ты действуешь суперэффективно. Задачи решаются, половина противников устранилась, пусть еще до твоего вмешательства, но устранилась. И если Живитиева опасна своими умениями и связями, то император был опасен своей властью, так что даже не скажу, кто для нас был хуже. Так что прекрасный результат. Вот если бы эта тварь еще реликвию не сперла. Он махнул рукой и попрощался. Я ему не стал напоминать, что результат от меня не зависел вовсе, а то, что от меня зависело, метка, внезапно перестала работать. Хорошо хоть только Живитевская. Метку Шелагина-старшего я отслеживал и очень похоже, что там пока все шло по плану, никаких дополнительных отрицательных эмоций, кроме вынесенных из нашего недавнего разговора, я не наблюдал. Правда, у меня не было уверенности, что беседа с цесаревичем уже состоялась, хотя князь сейчас находился не в месте, где проходил княжеский совет. Осталось продукты заказать, напомнил Шелагин. Здесь только один стазисный ларь, зато устройств для охлаждения и заморозки хватает, предупредил я, и все равно за месяц в холодильнике свежим не останется ничего. Вообще, имеет ли смысл делать запасы, при условии, что можно через 15 минут оказаться в нашем княжестве и купить там все, что нужно. А если там тоже обложат, лучше сделать запасы, отец не просто так приказал. Поэтому следующие полчаса мы провели, отправляя заказы сразу в несколько магазинов с доставкой, рассчитывая, что если хотя бы один привезет вовремя, то мы уже получим достаточный запас продуктов. Глава 13. Посоветовавшись с княжичем, я решил поручить прием заказов ему, для чего дал ему право доступа к охранным заклинаниям с возможностью внести допуск определенному лицу. Многострадальный глюк отправился под присмотр к Таисии, но не было у меня времени полноценно им заниматься, хоть ты тресни. Вот если нас осадит, тогда да, времени будет завались, на все хватит. А сам я двинулся к дворцу, чтобы в случае чего прийти на помощь Шелагину-старшему и Беспаловой. Буду тайным шелагинским оружием. Подошел я вовремя. Цесаревич князя принимать не спешил, мариновал до последнего, хотя я был уверен, Павел Тимофеевич сообщил о важности имеющейся информации. Впрочем, причина задержки выяснилась почти сразу, когда князь и цесаревич обменялись положенными приветствиями. «Сразу хочу вас предупредить, Павел Тимофеевич, что я ни о чем за спиной отца договариваться не буду», — твердо объявил цесаревич. «Господь с вами, Александр Константинович». «Как вы могли обо мне так подумать?» – показушно оскорбился Шелагин. «Так хорошо или так плохо?» – ехидно спросил цесаревич. По голосу он был точь-в-точь император, отличия были лишь в расстановке акцентов и большей живости, чем у отца. «Может и правда в Миниемии, вы говорили, что у вас ко мне очень срочное дело, но не торопитесь рассказывать». Я огляделся, заметил шелагинскую машину, в которой Грекова не было. Нашелся он в одной из многочисленных контор, окнами выходящих на Дворцовую площадь. Метка у него была тревожной, но не настолько, чтобы бежать ему на выручку или подслушивать еще и его разговор. Княжеский сейчас приоритетнее. Боюсь, что уже срочность его не так важна, как часом раньше, опять показушно вздохнул Шелагин. Дело в Живитевой. Это точно не по моей части, сразу резко ушел в отказ цесаревич. Живитева помещена под стражу по личному приказу отца, и здесь я ничего не решаю. «Боюсь, эта информация немного не соответствует действительности», — ответил Шелагин. «Уверяю вас, Павел Тимофеевич, приказ был личный», — снисходительно бросил цесаревич. «Я не про приказ, Александр Константинович. Вы же наверняка в курсе сложных отношений между нами и Живитевыми. Эко вы, Павел Тимофеевич, завернули. Разумеется, я в курсе, что глава рода Живитевых собиралась вас извести». Тон был барский, снисходительный, мол, надоели вы со своими внутренними дрязгами как мне, так и отцу. Посмотрим, Александр Константинович, что вы вскоре запоете. После того, как узнаете, что реликвия больше не у нас, и собирается. А какие она оставила приказы своим подручным, я не знаю, поэтому принял решение поставить наблюдателей на нескольких важных точках, в том числе на развалинах бывшего питомника. Цесаревич насмешливо хмыкнул, выражая свое отношение к наблюдению за развалинами, но Шелагин не смутился и продолжил столь же размеренным тоном. «Так вот, Александр Константинович, мне сообщили, что Живитева вышла из портала и в руках у нее был предмет, подозрительно напоминающий реликвию, императорскую реликвию. «Чушь», — бросил цесаревич. «Вы сейчас занимаетесь наглыми манипуляциями в свою пользу. Возможно, чушь, Александр Константинович», — наблюдатель тоже сомневался. «Но я почувствовал беспокойство и необходимость проверить. Константин Павлович, увы, все так же не отвечает на мои звонки», и его секретарь сказал, что дворец его императорское величество покинул. «Поэтому я настоятельно прошу вас проверить наличие реликвии в сокровищнице, оживить его в тюрьме, а то слухи, знаете ли, всякие ходят. Если бы я проверял всякие слухи, у меня не было бы свободного времени», — насмешливо бросил цесаревич. «Эти слишком серьезные. Прошу вас проверить для моего личного спокойствия, потому что отклик от моей реликвии немного странный, и если вашей нет в сокровищнице, то к своей я остерегусь обращаться. Энда, Павел Тимофеевич, вы мне казались разумным человеком», — неодобрительно бросил цесаревич. «И теперь вы хотите, чтобы я тратил время на успокоение ваших нервов? Вопрос слишком серьезный, Александр Константинович», — жестко сказал Шелагин. «Либо вы немедленно доказываете, что реликвия осталась у вас, либо я ставлю вопрос на совете, который сейчас идет. После того, как вы убедитесь в беспочвенности своих подозрений, вы пообещаете больше никогда ко мне не обращаться», — заявил цесаревич. «Потому что я не хочу становиться разменной картой в ваших игрищах. Пойдемте». Судя по метке Шелагина, вели действительно в сокровищницу, со всеми предосторожностями и проверками. Цесаревич явно был разозлен, как он считал, бзиком князя, поэтому разговоры с ним не вел, и я переключился на Грекова и немного того послушал. Безопасник явно пытался выведать какую-то информацию, но делал это столь обходным путем, что я очень быстро потерял нить разговора, так и не поняв, о чем там шла речь. Возможно, потому, что не слышал его сначала. Слушать Грекова я перестал, переключился на Шелагина. Судя по метке, он был уже совсем рядом с сокровищницей. Еще пара минут, и поднимется знатный переполох. «Посторонних мы в эту сокровищницу не пускаем, но для вас я сделаю исключение», — бросил цесаревич. «В последнее время все словно с ума посходили. Вот видите, футляр реликвии лежит на полке. Все в порядке. А сама она?» — вкратчиво спросил Шелагин. «Мы договаривались, что вы покажете мне реликвию, а не футляр от нее. Смотрите, судя по звукам», — цесаревич открывал футляр. Звуки длились недолго, сменившись оглушительной тишиной. Я даже успел испугаться, что и эта метка слетела, мало ли, срок жизни вышел. «Я ничего не вижу», — разбил тишину Шелагин. «Потому что ее здесь нет. Возможно, она у отца, который уехал из дворца с реликвией, после чего с реликвией на своей территории появилась Живитева. Знаете, Александр Константинович, я начинаю всерьез беспокоиться из-за вашего отца. Мне он по телефону не отвечает. Возможно, ответит вам». Опять наступила тишина, прерываемая лишь прерывистым дыханием, скорее всего, цесаревича, потому что метка Шелагина была относительно спокойной. «Не отвечает. Что же делать?» – растерянно спросил цесаревич. «Позвоните в службу безопасности. Спросите, куда уехал император. Дело государственной важности. Следует поторопиться. Для начала мы покинем сокровищницу, чтобы мне не волноваться о ее содержимом». «А чего волноваться, Александр Константинович? Опоздали вы с этим. Самое важное уже украли. Это еще не доказано. Сейчас будем выяснять». «Скорее всего», — выяснял цесаревич под куполом тишины, «потому что я ничего не слышал до тех пор, пока он не объявил. Отец действительно отправился в тюрьму к Живитевой. Он отдал приказ его не беспокоить, поэтому никто не рискнет проверить, что там в камере. Даже с учетом возможного похищения реликвии», — вкратчиво спросил Шелагин. «Это только ваши слова. Думаете, мой отец стал бы спокойно смотреть, как его обворовывают? Думаю, в арсенале целителей есть заклинания, которые пропускают защитные артефакты. Вы наверняка видели видео с попыткой убийства моего сына Эрнестом Живитевым. Вы едете со мной», — решился цесаревич. «Если это окажется глупым розыгрышем, то гнев отца падет на вас, а не на меня». «Хотел бы я, чтобы это было розыгрышем», — вздохнул Шелагин. «Но похоже, эта старая гадюка вышла на тропу войны». Разговаривая, они двигались к выходу, куда уже подогнали машину для цесаревича. Шелагин тоже поехал в ней, а мне пришлось цепляться за крышу, что при столь мерзкой и холодной погоде не доставляло ни малейшего удовольствия. Зато я был уверен, что не пропущу ни одного слова. Ехать просто так было скучно, и по дороге я связался с Грековым. Как успехи? Его метка полыхнула удивлением. Ненадолго, взял он себя в руки практически сразу. Приказ есть. Пытаюсь притормозить выполнение. Пока никак. Князь в курсе? О, точно. Сейчас свяжусь. Связывался Греков не в общем канале, поэтому я не услышал, что он говорил. Зато услышал, что сказал Шелагин. Мне кажется, в последнее время ваш отец находится под сильным влиянием Марины Ивановны. Выполняет ее желания и даже требования. Как будто глава страны она, а не он. Не преувеличивайте, Павел Тимофеевич, недовольно бросил цесаревич. Я, скорее, преуменьшаю проблему, не согласился Шелагин. Уверен, сейчас мы переговорим с отцом и все разрешится. Но в его голове уверенности не было ни на гран, а вот зарождающаяся паника была. Видно, начал подозревать, что ситуация вышла из-под контроля. Пока мы доехали до тюрьмы, я окончательно замерз. Лишнюю магию старался не использовать, чтобы не демаскироваться, так что начал согреваться, только когда перенесся с машины. Было это уже во дворе тюрьмы. Можно будет посмотреть, выпало ли что из императора, заметил писец. Сразу поймешь, стоило ли рисковать или решение уйти было правильным. Подниматься с цесаревичем и князем Шелагиным я все же не рискнул. Скоро здесь начнется беготня и вопли. В таких условиях мое пребывание может перестать быть тайным. В конце концов, неужели Шелагин не расскажет, что там валялось рядом с императором? Он же мой дед, ему нужно меня образовывать в плане взаимодействия со всеми этими структурами. Метка Шелагина перемещалась быстро, а значит, цесаревич почти бежал. У нужной камеры они оказались в рекордные сроки. Императорская охрана сразу преградила путь наследнику. Его императорское величество приказал никого не пускать на время переговоров с заключенной. «Меня это не касается», – зло бросил цесаревич. С дороги. Дверь открывалась с немузыкальным скрипом, после чего цесаревич заорал. «Отец!» Началась беготня и вопли, как я и предполагал. Зачем-то вызвали целителя, который констатировал, что смерть произошла уже давно и оживить пациента нет возможности. Цесаревич выдавал какие-то бессвязные звуки, подозреваю, что и в голове его сейчас творилось то же самое. Его привычный и понятный мир рухнул в одночасье. «А где заключенная?» — напомнила себе Шелагин. «Сбежала? Хорошая у вас здесь охрана, качественная. Опасная преступница убивает главное лицо страны и сбегает, и не охрана тюрьмы, ни охрана императора даже не чешутся. Если бы побег пресекли сразу, императора бы спасли. А теперь, а ведь я вам не верил, Павел Тимофеевич», рыдающим голосом сказал цесаревич. Уверен был, наговаривайте. Что же теперь делать? Пойдемте, Александр Константинович, мягко ответил Шелагин. Вам здесь делать нечего, вас ждут дела. Но отец, ему теперь ничем не помочь. Если бы я вас принял и выслушал сразу, уже тогда было поздно, но я мог бы сразу позвонить сюда. Это бы ничего не изменило, прямо сказал Шелагин. Александр Константинович, смерть отца не единственная ваша проблема. По всей видимости, он отвел цесаревича в сторону, поставил защиту от прослушивания и пояснил. Вы остались без реликвии. Вы понимаете, что это один из столпов вашей власти. Нужно срочно искать Живитеву, пока она не пришла с требованием отдать трон ей. Они начали двигаться к выходу, но куда медленней, чем поднимались. «Бросьте, Павел Тимофеевич», — вяло ответил цесаревич, полностью раздавленный неожиданной смертью отца. «Мало иметь на руках реликвию, надо быть на нее настроенным. Ее внук, который притворялся моим сыном, утверждал, что Живитева умеет перенастраивать реликвии. Как вы думаете, кого выберет большинство князей из совета? Вас или владелицу реликвии? Коронование, опять же, требует присутствия реликвии. Я не могу сейчас думать про это. Труп моего отца еще не остыл, а вы требуете от меня думать о власти. Возможно, он и вменяемый, но какой-то не самостоятельный. Сейчас еще скажет, что ему нужно посоветоваться с женой или с тещей. Я бы этому не удивился. Александр Константинович, я вам глубоко сочувствую, но, если вы погрузитесь в пучину собственного горя, скажу прямо, скоро будут хоронить уже вас, и нас тоже, кстати, потому что ваш отец под давлением Живитевой выдал приказ на устранение нашей семьи полностью. Вот это уже точно полная чушь, чуть живее сказал цесаревич. Вы должны были уже понять, что я не говорю непроверенные вещи. В ваших силах отменить приказ и найти Живитеву до того, как она перенастроит реликвию, и до того, как пойдут слухи о похищении реликвии. Думаете, многие переметнутся? Уверен. Потому что тот, за кем реликвия, сила. У вас сейчас преимущество в доступе к государственной машине. Вы можете найти преступницу быстро и эффективно. Или у вас в планах отойти в сторону и отдать власть убийце вашего отца, где, говорите, ее видели. На развалинах питомника. Но она оттуда уже наверняка уехала. Шелагин говорил с такой уверенностью о выходе Живитева именно в той точке, что даже я перестал сомневаться. Что уж говорить о цесаревиче. Он начал раздавать приказы, отправной точкой поисков назначив питомник. Делал он это столь же вяло, как и раньше. Похоже, до сих пор не осознал, сколько власти на него свалилось. А еще мне показалось, что он привык жить, выполняя приказы отца. Это его устраивало, а теперь, когда приказы ему нужно было отправлять самому, это вызывало панику и желание отойти в сторону. Зато он с радостью передавал бразды правления тем, кому удавалось до него достучаться. Вот и Шелагин предложил проверить наличие приказа на нас и отменить. Они уже вышли на улицу, и цесаревич выглядел абсолютно дезориентированным, не особо понимающим, ни что происходит, ни что необходимо делать. До отдела по устранению он дозвонился, сообщил о смерти императора, уточнил наличие приказа об устранении Шелагина и, получив подтверждение, отменил. После этого отправил новый приказ на устранение Живитевой, и предложил им самим координироваться с поисковыми группами. «Александр Константинович, разумно ли это?» – спохватился Шелагин. «При ней может не оказаться реликвии, ее нужно захватывать и допрашивать. Павел Тимофеевич, вы, похоже, не представляете сложности захвата», – почти твердым голосом возразил цесаревич. «Нас на данном этапе больше беспокоит перенастройка. Если Живитеву будут пытаться захватить живой, она вывернется. Простите, но я лучше представляю, что от нее ожидать. Не обманывайтесь дряхлым видом. Нет, ее нужно убивать сразу, как увидит. Но в такой ситуации мы можем остаться без реликвии. Сеть перестанет действовать. Рано или поздно она все равно перестала бы действовать», — равнодушно сказал цесаревич. «Что вы так держитесь за древние артефакты? Они всегда считались основой государственности», — осторожно напомнил Шелагин. «Главное, у императора вспомогательные, у князей. Не выпадет при смерти Живитевой, придется перестраивать систему. Нельзя ставить ее в зависимость от артефакта. К примеру, Фадеев, с которым я разговаривал на эту тему, уверен, что будущее за губерниями, а не за княжествами. Было бы странно, если бы губернатор сказал вам что-то другое. Я решил, что больше ничего интересного здесь не услышу, и почти ушел, когда решил спросить через переговорное устройство у Шелагина. Около императора его клинок лежит, еще что-то есть?» Шелагин тоже вздрогнул от неожиданности, но ответил: «Лежит, больше ничего». «Значит, пространственного кармана у императора не было», — решил писец, — «а клинок был привязан. Теперь нужно его забрать, пока не привяжут к другому. А стоит ли? Цесаревич нам, вроде, не враг». «Это он сейчас не враг, а потом решит, что если нет реликвии у него, то и у остальных ее не должно быть. Так что бери, пока есть. Мне хватит того, что хранится в пространственном кармане», — отказался я. «А воровать ради воровства не мое. Я перебрался через забор и использовал портал, вернувшись в башню. Нужно было проинформировать Шелагина-младшего об услышанном и посмотреть, как пополняются продуктовые запасы замка». Глава 14. Первым в особняке появился Греков, причем не один, а с пятеркой бойцов, которые были вызваны им для усиления местного гарнизона даже до известия о смерти императора. Они же были кандидатами на получение новых знаний. Причем он их сразу привел к клятве конкретно мне, включающую полное неразглашение информации о полученных знаниях и полный запрет на их передачу. Правда, меня предупредили, что клятва князю, данная первой, будет приоритетней, поэтому при отдаче противоречащих друг другу приказаний от меня и моего деда, выполниться будет княжеское. Но выдать мои секреты даже ему группа не сможет. Меня это устраивало. Вряд ли в ближайшее время наши интересы с Шелагинами разойдутся. Дело происходило в гостиной моей башни, которую я полностью экранировал от посторонних воздействий и подслушивания, поэтому говорить мы могли свободно, ничего не опасаясь. Глюк пристроился у моей ноги, но не потому, что он опасался гостей. Напротив, он чувствовал себя охранником. Это было видно потому, как он отслеживал движение и изредка предупредительно ворчал. «Илья, их нужно где-то разместить на 1-2 недели», — сразу обозначил Греков. «Ты понимаешь почему? В новостях еще ничего нет. Вообще непонятно, Чего выжидает цесаревич? Возможно, сразу хочет показать арестованную преступницу, или труп. Приказ-то был убивать сразу. Не знаю, что он хочет показать, но в ближайшие 2-3 недели в Дальграде будет идти передел власти и влияния. Так что вторую пятерку, о которой мы с тобой договаривались, я тоже вызвал. Всех желательно разместить где-то в доме как дополнительную линию обороны. Если понадобится дополнительная линия обороны, то я строительный туман поставлю. И это я молчу про возможность быстрого ухода наизнанку и возвращения в Верейск, где меня в ближайшее время официально не будет. Такими темпами я в Дальграде пробуду больше, чем там. А уж сколько я пропустил занятий со всеми этими соревнованиями и советами князей. Резерв у тебя не бесконечен, намекнул Греков, а любые подобные защитные заклинания можно перегрузить, после чего они лопаются. Ты, конечно, можешь выставить еще и еще, но по факту кому-то придется эвакуировать отсюда людей, не владеющих твоими умениями. Я не говорю, что это будет обязательно, но вероятность такая есть. У нас еще ни одной смены императора без волнений не проходило. Так что с размещением, спальники у них с собой. Как я посмотрел, с собой у них были не только спальники, но и приличного размера рюкзаки. Здесь есть комнаты для обслуживающего персонала, предложил я. Там стоят нормальные кровати с нормальными матрасами. Фактически это вообще небольшой гостиничный номер с собственным санузлом. Но, Алексей Дмитриевич, я взял паузу. Не нравится мне твое «но», буркнул он. Что за гадость хочешь взамен вытребовать? Зарядку местных накопителей. Я заряжаю сам, но сейчас в поместье слишком много людей, поэтому тратится много энергии на поддержание бытовых удобств. Защиту, опять же, на прочность скоро начнут проверять. То есть на это дело у меня сейчас нет ни времени, ни сил. Возьмут на себя, сразу согласился Греков, пока я не пригреб его подчиненных куда-то еще. Самим мужикам роль батарейки не понравилась, чего они даже не пытались скрыть. Но только мимикой, слова ни одного поперек не сказали. А с обучением, поднял беспокоящий его вопрос Греков. Сегодня и начнем. Но я хочу немного поменять план. Почему? Не уверен, что неактивные заклинания у вас станут активными после изучения соответствующих разделов. Засада, сразу посмурнел Греков. Будет обидно, если останусь без трех важных заклинаний. Сегодня и проверим. Но в ДРД вроде не было жесткой привязки к стихийной магии. И все же без нее часть заклинаний сразу будет недоступна. Поэтому предлагаю такой порядок. Воздух, земля, жизнь, потом ДРД, а за этим блоком целительство первого уровня. Целительство-то зачем? У них всегда с собой куча алхимии. Первый уровень целительства дает повышенную регенерацию, что им точно не лишнее. А еще возможность подлечить себя или товарища, когда зелье закончится, подал голос один из бойцов. И это тоже, согласился я. Но чтобы оптимально использовать конкретно эти знания, нужно будет разбираться, там не все так просто, как в других разделах. Разберемся. Курс первой помощи прошли, теперь пройдем курс первой целительской помощи, усмехнулся тот же боец, который явно был главным в своей пятерке. Это реально правильные знания. После целительства примерно через неделю, огонь и вода, нам план нравится. Еще что интересного можно получить, я задумался. Ментальную магию и магию пространства по здравому размышлению решил не отдавать, но было у меня одно умение, которое вроде как самому не нужно, но, как уверял писец, полезность которого я просто не могу оценить. Есть магия смерти. Теоретически с ее помощью можно разговорить даже труп, но практически я ее не брал и не могу сказать, насколько она будет полезна. К магии воды идет магия льда, к магии земли – магия металла. Об умении открывать проколы я тоже умолчал. Вряд ли оно понадобится для успешного выполнения заданий. Не стоит такое умение отдавать в чужие руки, даже если они принадлежат людям, опутанным клятвами. «Все берем», — решил старший пятерки. «Все так все», — согласился я. «Сейчас устраивайтесь, передача знаний пройдет вечером». «Почему только вечером?» «Потому что после этого очень хочется спать». «Думаю, дело в сильной нагрузке на мозги, которая так легче воспринимается. Мы же на первом уровне не остановимся, а дальше надо как-то расписывать. Здесь такое дело. Чем больше используешь, тем скорее можно брать следующий уровень. К сожалению, у меня нет возможности проверить вашу готовность. Если брать уровень раньше времени, можно что-то не получить. Поэтому делаем солидные перерывы. Перерыв будет 3 месяца при условии, что вы постоянно все отрабатываете. И да, следующие уровни подряд брать будет нельзя. Греков отправил подчиненных к дворецкому для заселения, а я с удивлением узнал, что у меня появился дворецкий. Да, такими темпами скоро свободных комнат не хватит. Это я, конечно, немного преувеличил. Особняку до полного заполнения еще ой как далеко. Но мне он нравился, когда был не столь заселенным. Не надо было каждый раз оглядываться и думать, увидит или нет что-то ненужное и постороннее. Потому что клятвы тоже бывают разные. Для обслуги используют менее жесткие, а к чему это приводит, прекрасно показала история Калинки. Необыкновенно скользкий был товарищ, и если бы не вернувшаяся с него метка, то я бы заподозрил, что он и при взрыве уцелел, только посчитал необходимым это скрыть. Хорошо, что у меня было с чем сравнить. Живитева мою метку сбросила, но это случилось быстро, а вот Колина именно затухала. Так что без вариантов. Переговорные устройства можно пока оставить себе, можно, но использовать постоянно их нежелательно, напомнил я. Павел Тимофеевич приедет, и снимем, согласился Греков. Кстати, он говорит, что цесаревич отдал приказ бить на поражение при обнаружении Живитевой. Греков подошел ко мне слишком близко, и Глюк рыкнул. Столь продолжительное служение давалось ему тяжело, он и раньше сидел с трудом, а сейчас только непонятно откуда взявшаяся ответственность не позволяла ему уснуть. Пришлось взять его на руки и тихо сказать. Свой щенок успокоился, тем более что Грекова он уже знал, а посторонние, незнакомо пахнущие люди уже ушли, пусть и оставили свой запах. Цесаревич считает, что лучше остаться совсем без реликвий, чем позволить Живитевой ее перенастроить. Я сомневаюсь, что у них получится что-то, кроме как разозлить Живитеву. Я тоже, признался я, но если она сосредоточится на наследнике императора, то нас она тоже в покое не оставит. У нее прям пунктик в отношении нашего княжества. Мне дадут знать, если ее засекут, но мы и сами ищем. Осторожно, конечно. Прямо он не сказал, но подразумевалось, что при обнаружении сообщат мне, и решать это скользкий вопрос с нехорошей пожилой женщиной тоже придется мне, потому что пока только у меня есть все необходимые, чтобы покушение на Живитеву получилось удачным. Меня удивляет, что в новостях пока ничего нет. Про Живитеву и не будет, уверенно ответил Греков. Цесаревич понимает, что часть князей лояльны скорее ей, чем ему. Даже без обнародования информации о краже реликвии, удивился я, как он вообще собирается короноваться без нее, там же ритуал, ты у меня спрашиваешь, хмыкнул Греков. В голову Александру Константиновичу не залезу, но подозреваю, что этот вопрос обсуждался, как наиболее простой переход от княжеств к губернаторствам, но сеть реликвий позволяла эффективно выстроить защиту в случае чего. Князь не так много перемещает с собой людей. Переговоры можно проводить другими способами. Кроме того, реликвия позволяла на сутки установить непроницаемую границу по периметру защищаемой территории. Теоретически туда можно было попасть через изнанку, но практически идти большими группами на изнанку, подписывать себе смертный приговор там, а маленькими, подписывать его же при выходе. К тому же реликвия сообщила бы и обо всех открывающихся проколах. Я сообщила о возможности выставить границу, о которой сейчас никто не знал. Напомнила подпитывание энергией владельца и передача энергии императорской реликвии. Все эти плюсы для императорской семьи перевешиваются огромным минусом неполного подчинения княжеств императору, в отличие от губернаторств. Там любое слово императора – приказ. Ну и с губернаторств империя получает намного больше денег, чем с княжеств. Что-то, конечно, прилипает и к рукам губернаторов, но это что-то, не такая большая потеря, а перекос, который получается в сети и влияет уже на владельца основной реликвии. Может, поэтому и решили ее всю обрубить, предположил Греков. Фиг с ними, с проблемами императорской семьи, у нас своих хватает, и одна даже совпадает с императорской, нам тоже нужна смерть Живитевой. Сразу, как только она где-то мелькнет, старушку надо класть. А если при Живитевой реликвии не будет, вряд ли она будет хранить ее где-то, кроме собственного пространственного кармана. А если и не выпадет, это в большей степени проблема наследников императора, чем наша. Я надеялся, что как только Живитева извлечет реликвию, я сразу это почувствую, и встанет вопрос, возвращать ли ее императорской семье. Что-то не произвел на меня впечатление Александр Константинович. Он мне показался слишком управляемым. После ухода Грекова я размышлял на эту тему, не забывая заниматься и своими делами. Та же алхимия требовалась постоянно, и запас ее был нужен. Ингредиентов, правда, было уже маловато, но я собирался их пополнить, когда в следующий раз поеду в Верейск через изнанку. А поеду я скоро, оттуда собирался забрать экипировку элитных подразделений в количестве 10 комплектов вместе с полным набором артефактов, отдам тем, кого буду обучать модулями. Шелагин-старший и княгиня Беспалова появились только к ужину, и выглядела княгиня возмущенной до нельзя. «Представляете», — сказала она, уже сидя за столом, — «император к нам так и не вышел. И это я еще молчу про игнорирование нашего законного требования предъявить реликвию и показать, что она продолжает подчиняться императору. Уверен, Калерия Кирилловна, что вы простите Константину Николаевичу это пренебрежение, когда узнаете причины его поступка. Неужели?» Воинственно вздернула она голову. «Я заметила, что вы надолго уходили с совета, Павел Тимофеевич. Неужели вам удалось переговорить с Константином Николаевичем, и вы теперь на его стороне?» Шелагин выразительно посмотрел на нее и поставил защиту от прослушивания, потому что следующие его слова не предназначались посторонним. Беспалова чуть насмешливо смотрела на эти приготовления и отдавала должное ужину. Было заметно, что княгиня не только переволновалась, но и проголодалась. «Константин Николаевич умер». «Что значит умер?» — опять возмутилась Беспалова. «Он так и собирается говорить завтра, идиотский предлог для того, чтобы манкировать своими обязанностями». Несмотря на серьезность момента, я чуть не расхохотался, Шелагины тоже с трудом сдержали улыбку. «Умер, это значит умер. Больше не дышит, не ходит и не двигается, поэтому совет посещать никак не может», — доходчиво пояснил Шелагин-старший. «Я не знаю, почему цесаревич не посчитал нужным сообщить об этом князьям. Возможно, потому что императора убило Живитева». «Что за чушь вы несете?» — не поверила Беспалова-старшая. «Зачем было Живитева убивать императора, который покрывал все ее грязные делишки? Такое преступление не замять, даже если Александр Константинович будет благодарен за освободившийся трон. Есть вероятность, что следующим императором, точнее императрицей, будет Живитева», — продолжил князь Шелагин, — «потому что убийство произошло ради реликвии. Живитева удрала вместе с ней». Глаза обеих Беспаловых округлились в ужасе, дамы разом сообразили, что ничего хорошего эта новость не несет. Старшая несколько раз открывала и закрывала рот, пока не смогла связно сформулировать свои мысли. «Мы обречены. Если правда, что она умеет перенастраивать реликвии, то она начнет со своей, но ею не закончит. Она уберет всех нелояльных князей, пока она не заявила о своих притязаниях на верховную власть», — заметил Шелагин. «О, это ненадолго», — вздохнула Беспалова, напрочь потерявшая аппетит. «Я не знаю, чего она тянет. Возможно, подготавливает эффектный выход. Цесаревич дал приказ на ее устранение сразу, как только она появится в зоне видимости, и отозвал приказ на наше устранение. Хоть одна хорошая новость». Беспалова скомкала в руке салфетку, как мне думается, представляя на ее месте шею Живитевой. «Но расслабляться нельзя. Именно поэтому мы завтра никуда не поедем, пока хоть что-то не прояснится», — сказал Шелагин-старший. «Остальных вы предупреждать не стали», — задумчиво протянула Беспалова. «И правильно, нужно будет позвонить своим».